шарманщик. К окну я в потемках приник. Ну, право, нельзя неуместней. Опять в переулке старик с своей неотвязною песней. Те звуки свистят и поют, нескладно, тоскливо, неловки. Встают предо мною, встают за рамой две светлых головки. Над ними поверхность стекла при месяце ярко-кристально. Одна так резво-весела, другая так томно-печальна. И старая песня, с тоской мы прошлое нежно лелеем, и жаль в ней той и другой, и рад я сердечно обеим. Меж них в промежутке видна еще голова молодая, и все он хорош, как одна, и все он грустит, как другая. Он предан навеки одной, и грусти терзаем приманкой. Уйдешь ли ты, гайер седой, с твоей неотвязной шарманкой? 1854 год.